Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона доктор Александр Данилин, постоянный ведущий нашей программы. И, как всегда, я виноват перед нашими радиослушателями, поскольку не успел объявить тему на сегодня во время последнего прямого эфира в понедельник. И так как мы, по средам продолжаем обсуждать всякие разные явные и не очень явные события, которые случились 7 ноября, то я решил сегодня поговорить о детских игровых приставках. Действительно, ведь это предмет. Братья Стругацкие называли такие предметы хищными вещами века в свое время. И предмет этот, который совершенно точно вызывает ненависть у родителей и что-то вроде зависимости у детей. Хотя, в отличие от алкоголя и наркотиков, о которых мы говорили на предыдущих эфирах, конечно, никаким химическим веществом не является. Почему игровые приставки так прилепляют к себе наших детей? И что с этим делать, разумеется? Не нужно ли, например, запретить игровые приставки, как вы считаете? Почему эта тема связана с 7 ноября? Да, в общем, очень просто. Дело в том, что 7 ноября аж 1859 года в Киото, в священном японском городе, родился Фусазиро Ямаучи, основатель компании Nintendo, которая, собственно говоря, и первой и вывела на рынок в массовом порядке игровые компьютерные приставки и, как вы знаете, переносные приставки, главный бич наших школ тоже. Вообще, мобильные приставки начались именно с деятельности этой компании. Ну и, как вы знаете, в конечном итоге захватили весь мир. Так что вот такую маленькую революцию Фусазиро Ямаучи тоже произвел. Хотя, наверное, вряд ли подозревал об этом, поскольку он сам занимался разработкой и созданием игровых карточных стратегий. Он рисовал игральные карты и продавал колоды с разными карточными авторскими играми. Отнюдь не азартными, а стратегическими. Оттуда пошел корень игровых приставок на самом деле. Но это все, что я знаю, что я хочу сказать о Фусазиро Ямаучи. А по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира, мы поговорим о далеком его детище, о самих игровых приставках, и о том, почему они вызывают такую зависимость у наших детей. Разговор идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. И кроме телефона 495-956-1514, мы теперь постоянно общаемся в эфире параллельно с нашим ресурсом в интернете. Это сайт программы «Серебряные нити», который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, без всяких перерывов. Ну и, кроме того, этот сайт можно найти в любом поисковике интернета, набрав словосочетание «серебряные нити». Он появится одним из первых. Выходите на первую страницу сайта, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и там на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в котором тоже можно оставлять свои мнения, комментарии, пожелания, ну и все, что вам захочется сообщить нашей программе. И по телефону 495-956-1514. И хотя повод для нашей программы вроде как японский, я решил, что музыка все-таки должна быть не столько описанием проблемы, сколько некоторой подсказкой к ее решению. И поэтому мне показалось нужным представить вам, как превращают традиционную для своего народа музыку в самую настоящую занимательную детскую игру бразильские музыканты. По-моему, это сделано очень здорово, и в действительности возможно это как раз то, вот этого умения превращать что-то серьезное в игру, это как раз то, чего нам так сильно не хватает. Meu bem, isso dá mão no vole-vole do João. Venha de cinco, que meu bem, isso dá pé no vole-vole do José. Venha de cinco, que meu bem, isso dá mão no vole-vole do João. Venha de cinco, que meu bem, isso dá pé no vole-vole do José. Antônio Carlos Jobim Menescal. Que tal seu Nicolau? Vinícius de Moraes batem pau. Que pau é que pau? Ronaldo Bosco e Nara Leão. Ai, que pão! Carlos Lira, Miele, o baiano João. Quim-quim-dom. Carlos Lira, Miele, o feminino João. No Brasil reinava então o doutor samba canção. Foi quando apareceu o cara do bimbo. Bimbão do bimbão, que trouxe de Juazeiro, ensaiada no banheiro, a levada desossada que fez o salseiro. E que desaba na trova daquele tempero, sincopado, sincopa. Dum, dum, dum. Isso não é desafinado? É o bimbão do João. Dum, dum, dum. E que desaba na trova daquele tempero, sincopado, sincopa. Dum, dum, dum. Isso não é desritimado? É o bimbão do João. Venha de cinco, fi, meu bem, isso dá mão no vole-vole do João. Venha de cinco, fi, meu bem, isso dá pé no vole-vole do José. Что нам делать с игровыми приставками? Тема сегодняшней передачи не такая простая, как может показаться. Напомню еще раз, телефон 495-956-1514. И пару слов о статистике. Отечественной статистики нет. А вот есть, как всегда, американская. Они имеют привычку считать все. В 2009 году учителя средних школ, то бишь колледжей, заявили о том, что 56 тысяч уроков было сорвано из-за массовой игры учеников на мобильных приставках. А наблюдалось не менее 4 тысяч госпитализаций детей в возрасте от 9 до 14 лет в психиатрические больницы и стационары с диагнозами зависимости от игровой приставки. Ну, немножко по-другому звучит, но я сейчас не хочу это уточнять. Именно не от компьютера, а от приставки. Дело в том, что родители начинали бить тревогу, когда ребенок переставал спать ночами, продолжая игру. Я уже говорю, не выполнял никаких домашних заданий и продолжал непрерывно играть. Но, по крайней мере, в 10% этих случаев речь шла о развитии психозов, то бишь галлюцинаций, связанных с темами популярной игры. Сразу хочу сказать для тех, кто будет возмущаться среди поклонников компьютерных игр, речь идет именно о мобильных приставках, провозглашенных фирмой Nintendo, самых разных. Случилось на дорогах США не менее 1800 аварий, имеется в виду в первую очередь наезды на детей из-за невнимательности детей, которые на ходу, переходя дорогу, продолжали играть в игровые приставки. Существуют, разумеется, отдельные работы, которые эту статистику как бы анализируют, в которых показано, что приблизительно 80% опрошенных детей в США предпочитают читать книги с экрана все тех же игровых приставок, перемежая чтение игрой. А обычных бумажных книг не читают. И большая часть неуспеваемости в школе тоже связана с увлеченностью компьютерной приставкой в тех школах, в которых они запрещены. В общем, проблемы у нас общие, только цифр, как всегда, у американцев гораздо больше. Ну, так как наши радиослушатели, не зная темы, звонить не могли, вот что сказала постоянная участница нашего форума Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Что хочется вообще сказать о компьютерных играх и игровых приставках? Я думаю, что это вынесенное во внешний мир поле внутренней визуализации. Причем активное, в отличие от кино и мультфильмов. И что значит движущаяся картинка на экране? Тот же самый электромагнитный образ, что создает и наш мозг. Только не внутри, за закрытыми глазами, а вовне, перед открытыми. Игрой можно управлять, так же, как и внутренними образами. Такой внешний театр фантазии. Только в своем театре фантазии я сама сценарист и режиссер, а в игре я только актер. Все остальное – образы, альтернативные пути, стратегии, условия – все это заложено кем-то другим. А я должна только выбирать предлагаемых вариантов, пусть даже суперсложных. Такие визуальные игры сами по себе неплохие и нехороши. Плохими и хорошими делают наше отношение к ним. Можно заметить свой интерес или интерес своего ребенка к определенной игре или направлении игр. Подумать, какие внутренние психологические проблемы решаются посредством этого. Возможно, проанализировав все это так же, как мы анализируем собственные визуальные сюжеты, слушая спектакли в театре фантазии «Серебряных нитей», можно будет что-то более подробно понять про себя и своих детей. Ну а если играть только ради игры, то, наверное, собственные сценарные и режиссерские способности, обязательно необходимые во внутреннем визуальном театре, будут утеряны. Атрофируются за ненадобностью, если их не использовать. Есть еще один положительный эффект игр. В некоторых из них заложены достаточно продуманные реальные схемы поведения. И играя, ребенок просто накапливает опыт социального поведения. Игры, как социальные тренажеры. Но и ровно та же опасность. Огромное количество игр предлагает насильственные, агрессивные способы поведения. Можно, конечно, выплеснуть в игру собственную агрессию, но бесконечно играя, в конце концов, агрессивный способ поведения может стать единственно возможным. Выработается привычка и будет автоматически срабатывать в реальности. А для меня игра ценна именно уровнем концентрации. Иногда люблю раскладывать компьютерные пасьянсы. И вот сейчас подумала, что эти пасьянсы для меня – это состояние сохранения внутренней концентрации, но при этом активное изменение объекта этой концентрации. Иногда что-то решая, чем-то думая, размышляя, я забредаю в тупик. При этом активный интерес к решаемой проблеме или просто к какому-то направлению размышления сохраняется, но замыкается в каком-то цикле одного доминирующего направления. Тогда я и сажусь раскладывать пасьянс, если компьютер включен, конечно же. Состояние концентрации сохраняется, но отвлекается на другой объект. Как только посев начинает сходиться, ну, один-два раза мне больше не надо. Я понимаю, что цель достигнута. От доминирующей мысли или образа, или смысла я ушла. Но состояние концентрации сохранится. Есть два типа игр. Один тип игр позволяет сохранять концентрацию, а другой тоже позволяет сохранить концентрацию внимания. Только целиком и полностью переносит эту концентрацию внимания почему-то на себя. Вот у нас на сайте наш участник по имени Клерик писал, что не далее, чем через 5 лет, по заявлению японских ученых, тактильные ощущения, обонятельные возможности и все 5 органов чувств человека будут задействованы в компьютерных играх. Будем надеяться, что не в переносных. Примером развития этих технологий могут служить приставки ВИЛ с их контроллерами. И вообще, среди тех, кто говорит, что на картинку игры, а следовательно, на графику, на экране, эти особенности им безразличны, это в 99% случаев люди, у которых игры с современной фотореалистичной графикой просто не работают. Либо идут на минимальных настройках. Ибо отрицать то, что заведомо красивее и реалистичнее, по меньшей мере, странно. Возможно, здесь для меня таится самый главный вопрос. Вам не кажется, что главная эта проблема компьютерных игр и в первую очередь тех самых приставок заключается в том, что их реальность там, внутри компьютерной игры, гораздо красивее и реалистичнее нашей реальности, даже в том случае, если эти игры относятся к классу кровавых, то есть если там идет какой-то бой. Ведь проблема главная на самом деле заключается в том, что когда ты садишься за игру, нет, не за раскладывание пасьянса, поскольку я сознательно совершенно сегодня говорю о приставках, ты как бы берешься за дело, в котором понятны две вещи. Первое. В этом мире, который ты видишь перед собой, действуют строго определенные законы. И число этих законов ограничено. Они постижимы разумом. И это резко отличает эти законы от нашей реальности. Разве нет? И второе. Эта реальность там, на экране, она красивее, чище. И благодаря действию в ней тех самых элементарных и понятных законов, она как бы куда реальнее нашей реальности. Потому что она соответствует внутреннему идеалу. А наша с вами реальность нет. А задуматься о том, что сделать эту нашу реальность красивее и интереснее для наших собственных детей, можем мы? Ну, как-то не принято, в общем, у нас об этом задумываться. Мы считаем, что эту реальность должен делать красивый и интересный кто-то другой. Детский сад, школа, государство, муниципалитет, не знаю. Кто угодно, но не я. Потому что я, в общем, этому не учился, я на это не способен. Я способен предъявлять к своему собственному ребенку противоречивые требования. Между прочим, эти противоречивые требования тоже давным-давно описаны. И они представляют из себя главное противоречие, которое вообще возникает в воспитании, заключается примерно в следующем. Мы, с одной стороны, требуем от ребенка, чтобы он нам подчинялся, слушался и был на нас похожим. То есть старался нам подражать. А с другой стороны, в то же самое время мы требуем от него независимости. То есть требуем, чтобы он самостоятельно понимал, в каких ситуациях, например, нам надо подражать, а в каких не надо. В результате эту ситуацию замечательный психолог Грегори Бейтсон назвал двойным зажимом, из-за которого человек постепенно сходит с ума. Он никак не может понять, чего все-таки от него хотят взрослые, и пытается найти некоторую реальность, в которой все будет понятно. Эти злые, эти добрые. Можно быть на стороне злых, можно быть на стороне добрых. Можно, в конце концов, в очень многих играх участвовать в создании своего мира, внося в него свои собственные требования. Вы никогда не задумывались, дорогие родители, что когда ребенок сбегает в компьютерную игру или в наркотики, он бежит от нас с вами. И ничего другого, в общем, представить себе невозможно. Конечно же, он бежит еще и от серого мира у нас за окном. Но дело в том, что этот серый мир за окном создали тоже мы, своим отношением к этому миру, и никто другой за нас его, в общем, не создавал. Умеем ли мы задумываться, что поиск яркой картинки всегда, иначе просто не может быть, и во всем мире связан с отсутствием некоторой яркости и понятности реальности? Но хочется ли нам, ну, хотя бы научиться эту яркую и понятную реальность создавать? Не знаю. Мне кажется, все-таки стоит попробовать, ну, хотя бы опираясь на примеры музыки. O filho do pato também cantava alegremente, que a marrequinha de repente bate caiu também no samba, pra no samba sambar. E o filho do gan, a fofofó papadamente, kikiriritimuken, caganguejou a pata na lagoa pra batucar. Mas a rosa que era famosa e verso lutosa pôde dançar, porque estava bem presa no galho, plantada na terra, suspensa no ar, sem sair do lugar. Se abriu para o céu e rezou pro vento andar. Titico, tico no fubá, quando fubi de fubá. Titico, tico no fubá, quando saiu no vocal. Tico no fubá, no fubico fubá, tico tico no fubá, ensaiando vocal, tico tico no fubá, no fubico fubá, tico tico no fubá, ensaiando vocal. O pato pai vinha voltando do batente, quando aquele contraparente bateu na boca um reco reco para a turma dedá. E o neto do cisne, também achando que era gente, que sou a coisa diferente. Abri o bico para o tico-tico pôr no fubá. Mas a rosa formosa, cheirosa, urbana da roça queria sambar. E piscando os olhinhos charmosa, sacou do chicote pro vento enquadrar. E se desbatelou, despernou, desbraçou e ordenou pro vento andar. Серебряные нити. Наверное, это характерно, что сегодня нет звонков, потому что, видимо, наши слушатели не имеют свое мнение по компьютерным играм и детским приставкам. У нас же чаще всего это мнение связано только с одним – разрешать или запрещать. Отнимать эту гадость из рук ребенка, бить ее об асфальт или просто не покупать и устраивать бойкот электронным магазинам. Очень интересно, ну, несколько человек у нас на сайте, на серебнитех.ру, да, о которых я рассказывал, каким-то образом связывают игру и карты. Между, как я говорил, именно так это и произошло. И Маучи был разработчиком новых стратегических игральных карт. Вот Катя Сафонова, наша постоянная участница, пишет: не знаю, люблю ли я играть в компьютерные игры, но когда я что-нибудь слушаю по компьютеру, радио, музыку, серебряные нити, то всегда раскладываю карточные пасьянсы. Кстати, это реально помогает сконцентрироваться на том, что говорят. Своим детям я разрешаю компьютерные и телефонные игры. Недавно разговаривала с мамой одноклассницы моей дочери. Она объясняла мне, почему она запрещает компьютерные игры. Потому что ребенок уходит с головой в другое измерение. А я примерно по той же причине разрешаю играть. Трудно постоянно с головой находиться в нашей реальности. Помню, что я ребенком очень сильно ощущала эту нагрузку. Поэтому, чтобы передохнуть от того идиотизма, который происходил вокруг, я уходила в воображаемые миры. Конечно, я при этом была очень мечтательна. Но иначе у меня психика бы не справилась. Поэтому я не могу рьяно отрицать компьютерные игры. Но не считаю их и панацеей. Скорее, нам нужно задумываться не о них, а о реальности, которая нас окружает. Здравствуйте, Виктор. Алло. Добрый вечер. Виктор, вы из Ростова-на-Дону? Да. Чуть-чуть отойдите от приемника. Уже выключил даже. Ага. Слушаем вас. Значит, я в свое время, ну, не в детском возрасте. В детском возрасте у нас вообще не было этих игр. Мы играли в лесу свои игры. Жизненные. Но я думаю, что где-то сходу. Да, увлекательно было. Я думаю, что это, в принципе, как и во всех других играх, желание победить. И доказать самому себе, что ты можешь победить. Ну, наверное, особенно это присуще мальчикам. Мужчинам будущим, воинам, защитникам. Но это, наверное, не подсознательно. Девочки, по-моему, меньше играют. Ну, а насчет тех приставок, о которых вы говорите, я, честно говоря, понятия не имею даже, поэтому ничего сказать не могу. Спасибо, Виктор. Ну, я считаю, что это вещь характерная. есть какие-то, наверное, да, судя по отсутствию сегодня звонков, какие-то темы, которые мы почему-то предпочитаем не замечать. Ну, легче же, право слово, купить ребенку приставку, и он не будет приставать. Будет все время занят. Почему я об этом заговорил? Да, собственно говоря, потому что это беда отчуждения. Отчуждение это началось не с карт, потому что на самом деле то, из чего генетически произошли детские компьютерные приставки, то есть вот эти самые стратегические карты, это игра семейная. Она для совместных размышлений. В ней не было идеи некой реальности. Но ведь любая игра строит реальность. Игра. Дональдом Винникотом был такой замечательный психоаналитик. Описывалось как третье пространство. Вот есть пространство воображения, а есть пространство реальности. Между ней лежит пространство игры, которое связывает реальность и воображение. Это промежуток. В этом пространстве ребенок учится жить. Я просто раз за разом пытаюсь повторить, что если это пространство игры не создаем мы, то это пространство игры будут создавать для нас другие люди. Те самые безумно злые, те самые безумно злые иноземные дяди. Совершенно удивительная вещь. Как-то выясняется, что вылечить ребенка от компьютерной приставки очень просто. Достаточно задуматься и придумать какую-то совместную с папой и мамой игру. Она может быть там регулярной и настольной, независимой от успевания. Она может быть игрой в совместное придумывание сказки. Ведь это то же самое пространство реальности. И вдруг выясняется, что когда некое совместное пространство фантазирования, ну, например, родители не столько пасьянсы учат раскладывать для детей, это скучновато, сколько вместо этого раскладывают вместе с детьми пасьянс стратегической карточной игры, как игра на компьютерных приставках перестает быть проблемой. Ну, она становится как бы почти автоматически менее интересной, чем совместная игра со взрослыми. Ведь это тот самый вопрос. Кто или что будет создавать нашу с вами реальность? Здравствуйте, Василиса Васильевна. Александр Геннадьевич. Ау. Это, вот знаете, я не против этих игр. Они действительно отвлекают. Но я, правда, инвалид по зрению, я не играю ими, компьютерными играми. Просто они действительно отвлекают. Я даже выходила из тела, когда вот лежу, я из тела выхожу иногда. У меня иногда получается самопроизвольно. И выхожу в другой мир иногда. Спасибо, Василиса Васильевна. Я, знаете, что хочу сказать? Смотрите, как это вдруг оказывается неожиданно близко. Но выход ваш из тела в другой мир. Я сейчас не хочу обсуждать, что это такое. Все равно не успеем. Давайте сегодня в рамках этой передачи будем считать такой выход из тела или осознанные путешествия во снах вариантом той подлинной игры, ради которой существует сказка, притча, совместное рассказывание сказок или даже совместное их написание. Совместная игра, стратегические карточные игры, поскольку она тоже выражается в создании некоторого своего мира. Вся беда заключается в том, что вместо этого возникает мир чужой, то есть кем-то полностью графически достоверно, необыкновенно красиво созданный. Все зависит от того, чего мы хотим. Вы знаете, у нас на форуме появился молодой человек, который представился как реалист, который сообщил, что вообще все беды нашего общества упираются в недостаток фантазии и презрение к интеллекту, который с 17-го года, то есть опять-таки с того же 7 ноября, культивировался и культивируется нашим обществом. Широкая распространенность детских компьютерных приставок, на которые наши взрослые, в отличие от американцев, не обращают никакого внимания, считая их какой-то ерундой, не является одним из симптомов того самого недостатка фантазии, который делает реальный мир наших школ, наших дворов, наших подъездов мучительно серым, неприятным и грязным. Может быть, если бы мы в этот мир привнесли, ну, хоть чуточку той самой фантазии, собственной фантазии, наш мир бы действительно изменился. Хотя, кто знает, может быть, это тоже своего рода игра. Но мне кажется, попробовать стоит. Давайте в следующий понедельник во время ближайшего эфира попробуем вернуться к нашим давним разговорам об обидах. Давайте попробуем поговорить не о серьезных обидах, а о мелочах, которые нас задевают и на которые мы обижаемся. Давайте попробуем понять, что такое обида и как с ней бороться. Потому что очень многие наши сегодняшние граждане, по-моему, представляют из себя целый клубок этих самых обид. Давайте начнем его распутывать. Спасибо тем немногим, кто позвонил, и всем, кто нас слушал. Спокойной ночи. Amor, me deixou na porta da rua. Era noite, era frio, a cidade nua. Estouravam os fogos de um ano novo. Mas que triste ano novo. Catapora, sarampo me deu uma febre impura que batia no peito com ditadura de arame farpado. And then measles, and then a nasty fever that entered my chest like an invading army with barbed wire wrapped round my young skin. Na, na, na, na. assim, fui assim, conheci outra insensatez. Minha maioridade que você fez ao me dar tantas dores de uma só vez. Eras tudo, era tudo, era nada. Meu coração era a porta, era a noite, era uma canção. Descansar. Nunca mais, nunca mais o seu refrão. Marciate qui tutta esperanza voi che uccide.